Йову. Каждый из нас — это частный случай музыки и помех. Так что слушай, садись и слушай Божий ритмичный смех. Ты лишь герц его, сот, ячейка, то, на что звук разбит. Он таинственный голос чей-то, мерный упрямый бит. Он внутри у тебя стучится, тут, под воротничком. Тут, под горлом, из-под ключицы, если лежать ничком. Стоит капельку подучиться, станешь проводником. Будешь кабель его, антенна, сеть, радиоволна. Чтоб земля была нощна, денно, смехом его полна. Как тебя пронижит и прополощет, чтоб забыл себя ощущать. Чтоб стал гладким, словно каштан, на ощупь, чтобы некуда упрощать. Чтобы пуст был, словно ночная площадь, некого винить и порабощать. Был как старый балкон, усыпан пеплом, листьями и лузгой. Шел каким-то шипением сиплым, был пустынный песок, изгой. А проснешься любимым сыном, чистый, целый, ногой, другой. Весь в холодном сиянии синим, распускающимся дугой. Сядешь в поезд, поедешь в сити, кошелек на дне рюкзака. Обнаружишь, что ты носитель незнакомого языка. Поздороваешься, в гортани словно ржавчина хрипотца. Эта ямка у кромки рта мне скажет больше всех черт лица. Здравствуй, брат мой, по общей тайне. Да, я вижу в тебе отца. Здравствуй, брат мой, кто независим от гордыни, тот белый маг. Мы не буквы господних писем, мы держатели для бумаг. Мы не оптика, а оправа, мы сургуч под его печать. Старость думать, что выбил право наставлять или поучать. Мы динамики, а не звуки, пусть тебя не пугает смерть. Если выучиться разлуке, то нетрудно ее суметь. Будь умерен в питье и пище, не стремись осчастливить всех, мы трансляторы. Чем мы чище, тем слышнее Господин смех. Мы оттенок его, подробность, блик на красном и золотом. Будем чистыми, он по гроб нас не оставит, да и потом. Нет забавнее его народца, что зовет его по часам. Избирает в своем болотце, ждет инструкции к чудесам. Ходит в Мекку, светит колодцы, ставит певчих по голосам. Слушай, слушай, как он смеется, над собою смеется сам. Thank you.